Поэт, видимо, хорошо изучил свою модель. Княгиня величественна, сурова и надменна. Это идол петербургской знати. Дочь русского посла при Людовике XV Голицына рано увлеклась политикой и, потрясенная кровавой жатвой гильотины в 1793 году, решила создать в Петербурге новый оплот европейской аристократии. Я узнал, что именно она организовала в России высшее сословие, испытывающее перед ней за это глубочайшее благоговение. Весь сановный Петербург с тайной робостью и осознанием высокой чести проходит в известные дни через гостиную Голицыной и неизменно склоняется к сморщенной руке княгини на всех дворцовых балах. Ей представляют иностранных послов как высочайшим особам. Несмотря на свой возраст, она до сих пор сохранила гибкий ум, свежую память и привычку непринужденной светской беседы. «Я могу вам по воспоминаниям рассказать историю Франции», — говорила она своим хриплым, каркающим голосом Баранту. «Я помню день, когда Дюбари сбросила с министерского кресла герцога Шуазеля. Я видела девочку, заразившую черной оспой Людовика XV. Я смотрела женитьбу Фигаро в Трианоне, когда Розину играла несчастная королева Мария Антуанетта, а цирюльника — молодой граф де Артуа, теперь, увы, свергнутый с престола Карл X. И она горестно качала в такт рассказу своей чудовищной головой в буклях, бантах, розах и кружевах. А между тем бал растекался по огромным внутренним проспектам дворца, и многотысячная толпа волнообразно извивалась по его крытым улицам, площадям и бульварам, окаймленным цветущими валютами фризов и каменной листвою капителей. Праздник был разделен на две части ужином. По окончании угощения, отметил придворный летописец, проходили в белый зал вторительно на бал. Многолюдство и почти беспрерывные танцы не дали мне возможности осмотреть все общество. Вовлеченные в размеренное движение тысячной толпы, выполняющие эволюции своеобразного парада под верховным командованием своего повелителя, я только к концу вечера заметил одну пару, скрытую от меня до того, движением полонеза и кадрили. В момент, когда танцующие после ужина снова выстроились для кадрили, а часть посетителей во главе с императором расположилась на эстраде и вдоль стен любоваться финалом празднества, из соседнего аванзала вышла одна необыкновенная чета. Юная женщина, слегка побледневшая от утомления танцами, возвращалась в бальный зал, чуть опираясь о руку своего спутника. Я взглянул на них и уже не мог отвести глаз от лица вошедшей гости. Белый бальный наряд широко обнажал покатые плечи, слегка прикрытые ниспадающими струями темно-русых локонов и колыхающейся волною мягкого султана, прикрепленного к маленькой токе. Черная бархатка, заколотая у шеи двумя алмазами, и старинная брошь, напоминающая сложный узор флорентийской лилии, оживляли своими переливными лучами белоснежную ткань бального наряда.